Глава третья. Невропатолог принялся рассматривать рентгеновские снимки. Он искал в черепе маленькие углубления, похожие на следы от крошечных гвоздиков. За его спиной, сложив руки, стоял доктор Кляйн. Врачам не удалось обнаружить по снимкам ни поражение мозга, ни скопление жидкости, ни изменения в шишковидной железе. Теперь они искали характерные патологические изменения формы черепа, указывающие на хроническое внутричерепное давление, но им так и не удалось ничего найти. Было 28 апреля, четверг. Невропатолог снял очки и аккуратно засунул их в левый нагрудный карман куртки. — Сэм, я ничего не нахожу, абсолютно ничего. Кляйн, нахмурившись, уставился в пол и качал головой. — Этого не может быть. — Хочешь, сделаем дополнительные снимки? — Не стоит. — Надо взять пункцию спинного мозга. — Да, пожалуй. — А пока что тебе надо ее осмотреть. — Сегодня? — Я... Тут зазвонил телефон. — Извини. Он поднял трубку. — Я слушаю. — Вас просит миссис Макнейл. Говорит, что дело очень срочное. «По какому коду?» «Номер 12». Кляйн сразу же соединился с Крис. «Миссис Макнейл, это доктор Кляйн. Что у вас случилось?» Срывающимся от истерики голосом Крис закричала. «О, боже, доктор! С Реганой плохо! Вы можете прийти прямо сейчас?» «Что с ней?» «Не знаю, доктор. Я просто не могу этого описать. Ради бога, приходите. Как можно скорее». «Иду». Он повесил трубку и соединился со своим секретарем. — Сюзанна, попроси Дрезнера принять моих пациентов. Переодевшись, Кляйн обратился к невропатологу. — Это она? — Ты хочешь пойти вместе со мной? Это совсем рядом, через мост. — У меня есть час свободного времени. Тогда пошли. Через несколько минут врачи были на месте. Дверь открыла испуганная Шарон, и они сразу же услышали из спальни Реганы крики ужаса и стоны. — Меня зовут Шарон Спенсер, — представилась девушка. — Проходите, пожалуйста, она наверху. Шарон открыла дверь в спальню. — Крис, врачи пришли. Крис рванулась к двери. Лицо ее было искажено ужасом. — О, Господи, проходите! — дрожащим голосом выдавила она. — Вы посмотрите, что с ней делается. — Это доктор! Кляйн запнулся. Он увидел Регану. Истерично крича и заламывая руки, она поднялась над кроватью. На секунду зависла в горизонтальном положении и тяжело рухнула на матрац. Затем ее тело опять приподнялось и вновь упало. — Мамочка, останови его! — визжала девочка. — Останови его! Он хочет меня убить! Останови его! Останови его! Останови его! Мам! Крошка моя, — зарыдала Крис и закусила кулак. Она умоляюще посмотрела на Кляйна. — Доктор, что это? Что с ней происходит? Врач растерянно покачал головой и, не веря своим глазам, продолжал наблюдать за Реганой. Она то поднималась над постелью, то, задыхаясь, падала на кровать, будто невидимые руки хватали ее и подбрасывали снова и снова. Крис дрожащей рукой прикрыла свои глаза. — О, Боже, Боже! — прохрипела она. — Доктор, что это? Неожиданно движение прекратилось. И Регана закрутилась на кровати. Глаза ее закатились, и теперь видны были одни белки. — Он сжигает меня, сжигает меня! — стонала девочка. — Я горю, горю! Она начала быстро сучить ногами. Врачи подошли поближе и встали по обе стороны кровати. Дергаясь и извиваясь, Регана выгнула шею и запрокинула назад голову. В глаза врачам бросилось ее распухшее горло. Она начала бормотать что-то странным, грубым голосом, исходившим, казалось, из груди. — Откинай, откинай! — Кляйн ощупал ее пульс. — Ну, маленькая, давай посмотрим, что с тобой случилось, — тихо предложил он. Вдруг врач отшатнулся и отпрянул, чуть не упав на пол. Регана неожиданно села и от толкнула его с такой силой, что он отлетел в другой конец комнаты. Лицо ее было искажено злобой. «Этот поросенок мой!» — взревела она. «Она моя! Не прикасайтесь к ней! Она моя!» Регана визгливо рассмеялась и упала на спину, как будто ее кто-то толкнул. Крис, задыхаясь от слез, выбежала из комнаты. Кляйн подошел к постели. Регана нежно поглаживала свои руки. «Да, да, ты моя жемчужина!» — тихо напевала она тем же странным грубым голосом. Глаза девочки были закрыты, и, казалось, она входит в экстаз. «Мой ребенок, мой цветочек, моя жемчужина!» Потом Регана вдруг опять начала извиваться, выкрикивая лишь отдельные непонятные слова. Внезапно она резко села с беспомощным и испуганным выражением лица. Глаза девочки были широко раскрыты. Она замяукала, потом залаяла, потом заржала, потом, согнувшись пополам, начала стремительно вращать свое туловище. При этом Регана тяжело и прерывисто дышала. «О, остановите его!» — рыдала она. «Пожалуйста, остановите его! Мне так больно! Заставьте его остановиться! Мне трудно дышать!» Кляйн не смог вынести это зрелище. Он взял свой чемоданчик, поставил его на подоконник и начал приготавливать все для укола. Невропатолог оставался у кровати. Регана упала на спину, как будто ее снова кто-то толкнул. Глаза ее закатились, и, бешено вращая одними белками, она забормотала что-то низким грудным голосом. Невропатолог склонился над ней, пытаясь разобрать слова. Потом он заметил, что Кляйн подзывает его к себе. Врач направился к окну. — Я введу ей либриум, — зашептал ему Кляйн, поднося шприц к свету. — Но тебе придется поддержать ее. Невропатолог кивнул. Он внимательно вслушивался в бред девочки, склонив голову в сторону кровати. — Что она говорит? — еле слышно поинтересовался Кляйн. — Не знаю, какую-то чепуху, бессмысленный набор звуков. Такое объяснение ему самому не очень-то понравилось. Она произносит эти слова так, будто они что-то обозначают. Я ясно слышу ритм. Кляйн кивнул ему, и они тихо подошли к кровати с обеих сторон. Когда они приблизились, Регана напряглась и застыла. Врачи, понимающе, переглянулись. Тело девочки начало изгибаться назад, как лук, в немыслимую дугу, пока голова не дотронулась до пола. При этом Регана оглушительно визжала от боли. Врачи вопросительно взглянули друг на друга. Кляйн подал сигнал невропатологу. Внезапно Регана потеряла сознание, упала и помочилась на кровать. Кляйн нагнулся и приподнял ей веко. Потом нащупал пульс. «Она скоро придет в себя», — прошептал он. «По-моему, у нее обморок, как вы считаете?» «Кажется, да. Давайте все же застрахуемся», — предложил Кляйн. Он сделал ей укол. «Что вы думаете?» Поинтересовался у невропатолога Кляйн, прижав ватку к месту укола. «Поражение височной доли мозга. Возможно, Сэм, что это шизофрения, но началось все слишком неожиданно. Раньше ничего этого не было». Кляйн отрицательно покачал головой. «Может быть, истерия?» «Я уже думал об этом». «Естественно. Но ведь тогда получается, что она проделывает все это сознательно?» Невропатолог недоверчиво покачал головой. «Нет, здесь явная патология. Ее сила, бред преследования, галлюцинации. Да, Сэм, при шизофрении все эти симптомы наблюдаются. Но такие приступы бывают и при поражении височной доли мозга. Здесь есть еще кое-что, что меня беспокоит». Он не договорил и, задумавшись, поднял брови. — Что такое? — Я точно не уверен. Но мне кажется, здесь налицо признаки раздвоения личности. Моя жемчужина, мой ребенок, мой цветочек, поросенок, Мне показалось, что она говорила это про себя, а ты как думаешь? Я уже сам начинаю сходить с ума. Кляйн пальцами поглаживал себя по губам, обдумывая ответ. Ну, если говорить честно, тогда я об этом не подумал, но теперь... Кляйн замычал. Возможно. Да, да, это возможно. Сейчас, пока она еще не пришла в себя, можно взять у нее пункцию из спинного мозга и, может быть, кое-что прояснится. Невропатолог кивнул. Кляйн порылся в своем чемоданчике, нашел таблетку и положил себе в карман. — Ты можешь остаться? Невропатолог взглянул на часы. — У меня есть еще полчаса. Давай поговорим с ее матерью. Они вышли из комнаты и направились в зал. Крис и Шарон, опустив головы, стояли у балюстрады. Когда врачи подошли, Крис утерла нос влажным скомканным платком, глаза ее покраснели от слез. «Девочка спит», — сказал Кляйн. «Слава Богу!» — вздохнула Крис. «Я ввел ей большую дозу успокоительного. Теперь, возможно, она проспит до завтрашнего утра». «Хорошо», — прошептала Крис. «Доктор, вы уж меня простите, что я веду себя как ребенок. Вы себя прекрасно ведете», — попытался убедить ее Кляйн. «Это очень трудное испытание». «Да, кстати, позвольте вам представить доктора Дэвида. Очень приятно», — выдавила из себя Крис. На ее лице появилось подобие улыбки. «Доктор Дэвид — невропатолог». «И что вы об этом думаете?» — обратилась к обоим врачам Крис. «Мы все-таки считаем, что это поражение височной доли мозга», — настаивал Кляйн. «И, боже мой, да о чем, черт возьми, вы здесь говорите?» — взорвалась Крис. «Она ведет себя как психопатка. У нее раздвоение личности. Что вы?» Вдруг она запнулась и опустила голову. «Наверное, я перенервничала. Извините». Затравленными глазами Крис посмотрела на Кляйна. «Что вы говорили?» Ответил ей Дэвид. «Миссис Макнейл, настоящих, признанных наукой случаев раздвоения личности не наберется и сотни. Это очень редкая болезнь. Я знаю, что проще всего сейчас обратиться к психиатру, но любой опытный психиатр сначала убедится в том, что исключены все возможные болезни тела, так надо действовать и нам». «Ладно, так что же дальше?» — вздохнула Крис. «Надо взять пункцию из спинного мозга», — заявил Дэвид. «Спинного мозга?» Дэвид кивнул. «То, что мы не увидели на рентгеновских снимках и на кривой ЭЭГ, может быть, проявится здесь. По крайней мере, это исключит некоторые другие предположения. Лучше заняться этим прямо сейчас, пока девочка спит. Я, разумеется, сделаю ей местное обезболивание, но боюсь, как бы она не пошевелилась». «Как же Регана могла прыгать на кровати таким странным образом?» прищурилась от волнения Крис. «Думаю, что мы это уже обсудили», — отрезал Кляйн. «При патологическом состоянии может наблюдаться огромная физическая сила и ускоренная реакция организма. Как насчет анализа, вы согласны?» Крис вздохнула и поникла, уставившись в пол. «Давайте», — пробормотала она, — «делайте все, что необходимо, только бы она выздоровела». «Постараемся», — заверил ее Кляйн. — «Можно я воспользуюсь вашим телефоном?» — «Конечно, пройдемте в кабинет». — «Да, кстати», — вставил Кляйн. — «Ей надо поменять постельное белье. Я все сделаю», — вызвалась Шарон и прошла в спальню Реганы. — «Не хотите выпить кофе?» — предложила Крис по дороге в кабинет. — «Сегодня слуг дома нет, но я могу приготовить растворимый». Врачи отказались. — «Я смотрю, вы еще ничего не сделали с окном», — заметил Кляйн. «Нет, но мы уже сделали заявку», — возразила ему Крис. «Завтра придут мастера и вставят замки, запирающиеся на ключ». Врач одобрительно кивнул. Они вошли в кабинет. Кляйн позвонил в больницу и проинструктировал своего помощника, какие медикаменты и инструменты принести. «И подготовьте лабораторию для исследования анализа», — добавил он. «Сразу после процедуры я сам займусь этим». Положив трубку, Кляйн повернулся к Крис и попросил рассказать, что произошло с тех пор, как он видел Регану последний раз. «Так, Во вторник, — раздумывала Крис, — ничего не было. Регана сразу пошла в спальню и проспала до следующего утра. Потом... Нет-нет, подождите. Нет, она не спала. Все правильно. Уилли мне говорила, что рано утром в кухне слышала ее. Помню, я еще обрадовалась, решив, что к ней вернулся аппетит. Но Регана опять возвратилась в спальню и оставалась там весь день. — Она спала? — заинтересовался Клайн. — Нет. По-моему, она читала. Задумалась на секунду Крис. И я немножко успокоилась, подумала, что дело пошло на лад. Прошлой ночью опять ничего не случилось, все началось с этим утром. Она шумно вздохнула. — Боже! Неужели все это было? Крис рассказала врачам, что с утра сидела на кухне. Вдруг туда, визжа, вбежала Регана и спряталась за стулом. Она вцепилась в руки матери и испуганным голосом сообщила, что за ней гонится капитан Гауди. Он ее щиплет, толкает, ругается, грозится убить. «Вот он!» — пронзительно закричала девочка, указывая на дверь в кухню. Потом она упала на пол. Тело ее задергалось в судорогах. Она задыхалась и плакала. Регана кричала и жаловалась, что капитан Гауди бьет ее ногами. Потом неожиданно встала посреди кухни, выставила руки в стороны и начала вертеться, как волчок. Это длилось несколько минут, пока она в изнеможении не свалилась на пол. А потом вдруг, дрожащим голосом продолжала Крис, я заметила в ее глазах ненависть. Такую ненависть. И она сказала мне, я не хватало воздуха, она назвала меня, о боже! Крис, закрыв лицо, руками расплакалась. Клайн спокойно подошел к бару, достал стакан и налил воды из-под крана. Потом вернулся к Крис. Проклятие, где сигареты? Она робко вздохнула. Клайн протянул ей стакан с водой, а также маленькую зеленую таблетку. — Лучше проглотите вот это, — посоветовал он. — Это транквилизатор? — Да. — Дайте мне еще одну. — Одной вполне хватит. — Вы не слишком щедры, — попыталась улыбнуться Крис. Она проглотила таблетку и вернула доктору пустой стакан. — Спасибо. Потом все началось. Вся эта ерунда. Регана вела себя так, как будто это была не она, а кто-то другой. — Например, капитан Гауди? — вмешался Дэвид. Крис удивленно посмотрела на него. Дэвид ждал ответа. — Что вы имеете в виду? — не поняла Крис. — Не знаю, — пожал плечами Дэвид. — Я просто спросил. Крис повернулась к камину и уперлась в него отсутствующим взглядом. Она была чем-то напугана. — Я не знаю. Грустно закончила Крис. Просто кто-то другой. На мгновение все замолчали. Потом Дэвид встал и сообщил, что ему пора идти. Бросив на прощание несколько ободряющих слов, он откланялся и вышел. Клайн проводил его до двери. — Ты проверишь на сахар? — напомнил ему Дэвид. — Нет, я же провинциальный идиот. Дэвид чуть заметно улыбнулся. Я сам немного перенервничал, задумчиво проговорил он и отвернулся. Странный случай. Невропатолог, размышляя о чем-то рассеянно, поглаживал свой подбородок. Потом он взглянул на Клайна. Если что-нибудь обнаружишь, дай мне знать. Ты будешь дома? Да, позвони мне. Дэвид махнул на прощание рукой и вышел. Через некоторое время привезли необходимые инструменты. Клайн сделал Регане обезболивающий укол новокаина в спину. И Крис с Шарон наблюдали, как он, поглядывая время от времени на манометр, выкачивал спинномозговую жидкость. «Давление нормальное», — тихо констатировал врач. Когда все было кончено, он подошел к окну и проверил, не помутнела ли жидкость. Она была прозрачной. Клайн осторожно сложил пробирки с жидкостью в свой чемоданчик. «Вряд ли она проснется до утра», — заверил он женщин, — «но если вдруг это произойдет, ночью могут возникнуть кое-какие проблемы. Вам понадобится медсестра, которая сможет сделать ей уколы. — Можно я сама буду их делать? — забеспокоилась Крис. — А почему не медсестра? Крис не хотела признаваться в том, что не доверяет ни врачам, ни медсестрам. — Я лучше буду делать сама, — попросила она. — Можно? — Эти уколы делать непросто, — засомневался врач. — Крошечный пузырек воздуха может стать крайне опасным. — Я знаю, как это делается, — вмешалась Шарон. — Моя мать была директором Орегонской школы медсестер. — Шар, а может быть, ты сама смогла бы делать эти уколы? Ты не можешь остаться сегодня на ночь, — попросила Крис. — Только на сегодня, — вмешался Кляйн. — Ей, может быть, придется достаточно долго лежать под капельницей. Это будет зависеть от течения болезни. — А вы не можете научить меня делать уколы? — заволновалась Крис. Врач кивнул. — Думаю, что смогу. Он выписал рецепт на туразин и шприцы. Потом отдал его Крис. — Вот это пусть принесут прямо сейчас. Крис передала рецепт Шарон. — Пожалуйста, сделай это для меня, хорошо? Позвони в аптеку и пусть все это доставит сюда, а я пойду с доктором и дождусь результата анализа. Вы не возражаете? — спросила она врача. Кляйн заметил, как застыло в ожидании ответа ее лицо. Поймав беспомощный и смущенный взгляд Крис, он кивнул. — Представляю себе, что вы сейчас чувствуете. Кляйн улыбнулся. — Я себя примерно так же чувствую, когда разговариваю о своей машине с механиком. Они вышли из дома вчетвером в 6:18. В своей Рослинской лаборатории Кляйн проводил исследование спинномозговой жидкости. Сначала он определил количество белка — норма. Потом перешел к подсчету кровяных телец и, наконец, исследовал жидкость на сахар. Патологии не обнаружил. Крис в отчаянии заломила руки. — Вот и все. Приехали, — промолвила она безжизненным голосом. — У вас в доме есть наркотики? — поинтересовался врач. — Что? — Феномин, ЛСД. — Да нет, ничего подобного я у себя не держу. Кляйн уставился на свои ботинки. Потом снова посмотрел на Крис и произнес. — Ну, вот теперь, миссис Макнейл, пора проконсультироваться у психиатра. Крис вернулась домой вечером в 7:21, и у двери окликнула Шарон. Шарон в доме не было. Крис поднялась в спальню Риганы. Девочка все еще спала. На постельном белье ни единой морщинки. Крис заметила, что окно распахнуто настежь. Пахло мочой. Наверное, Шарон хотела проветрить комнату. Куда она ушла? Крис спустилась по лестнице и встретила Уилли. — Привет, Уилли. Как сегодня? Развлекались? Ходили по магазинам, потом в кино. А где Карл? Уилли неопределенно махнул рукой. Сегодня он отпустил меня послушать Битлз. Неплохо. Уилли победно взмахнул рукой. Было 7:30. В 8:01, пока Крис в кабинете разговаривала по телефону со своим агентом, вернулась Шарон с парой свертков, плюхнулась на стул и вопросительно уставилась на свою хозяйку. — Где ты была? — поинтересовалась Крис, повесив трубку. — А он тебе ничего не передал? — Кто? — Берг. — Его здесь нет? Где он? — Он был здесь? — А разве когда ты вернулась, его уже не было? — Ну-ка, расскажи все по порядку, — попросила Крис. — Да тут такая ерунда получилась! — раздраженно начала Шарон и тряхнула головой. — Я не смогла дозвониться аптекарю. И когда пришел Берг, я подумала, что оно к лучшему. Он посидит с Риганой, пока я схожу за Торазином. Она пожала плечами. — Я должна была это предвидеть. Вот именно. Ну и что же ты купила? Я подумала, раз у меня есть время, куплю-ка я резиновую простыню для Реганы. Шарон достала покупку. Ты ела? Еще нет. Думаю, можно проглотить бутерброд. Ты не хочешь? Пожалуй. Пойдем перекусим. Ну, как анализы? Спросила по дороге на кухню Шарон. Никак. Все результаты отрицательные. И теперь к психиатру. С отчаянием в голосе вымолвила Крис. После бутербродов и кофе Шарон научила Крис делать уколы. Некоторое время Крис терзала шприцем грейпфрут и добилась определенных успехов. В 9:28 в прихожей раздался звонок. Уилли открыла дверь. Пришел Карл. По дороге в свою комнату он со всеми поздоровался и объявил, что забыл дома ключи. — Не могу в это поверить, — засомневалась Крис. Первый раз за все время он что-то забыл. Весь вечер они проторчали в кабинете, уставившись в телевизор. В 11:46 зазвонил телефон. Крис сняла трубку. Звонил молодой ассистент режиссера. Голос у него был расстроенный. — Ты еще ничего не слышала, Крис? — Нет, а что такое? — Очень плохие дела. — В чем дело? — заволновалась Крис. — Берк умер. Он где-то напился, оступился на лестнице и скатился по ней. Пешеход на М-стрит видел, как он падал. Берк сломал себе шею. Жуткое зрелище, такой страшный конец. Трубка выпала из рук Крис. Она беззвучно рыдала, едва удерживаясь на ногах. Шарон подхватила ее, опустила трубку и проводила Крис до дивана. — Берк умер, — всхлипнула Крис. — Боже мой, — выдохнула Шарон, — что с ним случилось? Крис не могла ничего толком рассказать. Она плакала. Немного позже они разговорились и проболтали всю ночь. Крис пила. Она вспоминала Деннингса. «Ах, боже мой!» — вздыхала Крис. «Бедный Берк! Бедный Берк!» К ней снова вернулись мысли о смерти. В 5:00 Крис стояла, облокотившись на стойку бара и уныло свесив голову. Она ждала, когда из кухни вернется Шарон со льдом. Наконец Крис услышала шаги. «Я до сих пор не могу в это поверить», — промолвила Шарон, входя в кабинет. Крис взглянула на нее и замерла. Прижимаясь к полу, в какой-то паучьей позе, позади Шарон стояла Регана. Тело ее было выгнуто. Голова почти касалась ног, язык, как жало змеи, то и дело высовывался изо рта со страшным присвистом. — Шарон! — выдохнула Крис, холодея от ужаса и не спуская глаз с Реганы. Шарон остановилась. Регана тоже замерла. Шарон повернулась и ничего не увидела. И вдруг завизжала, почувствовав, как язык Реганы коснулся ее лодыжки. Крис побелела. «Звони доктору и поднимай его с кровати, пусть немедленно приходит». Куда бы ни направляла Шарон, Регана по пятам следовала за ней.